в кармане успела еще скатиться с волны, потому что, когда ее тряхнуло, я уже висел, держась за оконную раму обеими руками. Затем корма медленно пошла вверх, и я снова вскарабкался на карниз. Подтянувшись на руках, я встал на нижний край окна и изо всех сил ударил ногой по дубовому оконному переплету. Шум океанских волн заглушил треск ломающегося дерева, звон бьющегося стекла. Оконная рама не выдержала моих ударов и провалилась внутрь. Как я и предполагал, каюта оказалась пуста. Я влез в окно и осторожно прокрался к двери. На мое счастье, она оказалась не запертой. Я открыл ее и проскользнул в кают-компанию. Фонарь на юте бросал тусклый мерцающий свет на шкафут, и я заметил несколько темных фигур, столпившихся у подветренного борта. Дверь в каюту сэра Ричарда была задвинута на железный засов, привязанный к бизань-мачте, которая проходила через помещение кают-компании. Дверь в мою каюту заперли таким же способом. Я отодвинул засовы и освободил сэра Ричарда и Фрэнка, взволнованных, полуодетых, из их заточения. Глаза у хромого мальчишки сверкали, а в руке он держал заряженный пистолет. «Что случилось?» — спросил он. «Бунт?» Я торопливо объяснил им все, чего я опасался. «Пустите меня на бак», — решительно потребовал Фрэнк. «Я смогу на ощупь найти дорогу. Ты говоришь, они собрались у левого борта? Так я проберусь по правому». Он вырвался от нас и с поразительной быстротой, помогая себе палкой, бросился к выходу из кают-компании. Сэр Ричард, все еще не оправившийся от воздействия винных паров, схватил меня за руку. «Скорее!» — воскликнул я. «Они же убьют парня!» У трапа, ведущего на палубу, возникло какое-то замешательство. Пробормотав проклятие, я стряхнул с себя руку сэра Ричарда и рванулся к двери. У порога меня встретил пятившийся назад Фрэнк. «Майкл на свободе!» — запыхавшись, проговорил он. «Им удалось вырваться. Там какие-то люди лезут через балюстраду фальшборта». Я быстро окинул взглядом стены кают-компании. Половина абордажных сабель, палашей и тесаков исчезла. Сэр Ричард, протрезвев, выходил из средней каюты, неся с собой целую охапку мушкетов и пистолетов, которые, по счастью, находились там. Снаружи донеслись крики, шум борьбы, и в кают-компанию ворвался черный Майкл, сопутствуемый Эмбером, Уэлсом и двумя другими. «Нападение!» — закричал он. «Дайте нам оружие! Идите к штурвалу, сэр, и не выводите судно из дрейфа! Мы вышвырнем их за борт!» Он схватил пистолет, сорвал со стены абордажный топор. Сэр Ричард помог вооружиться остальным. Они выбежали на палубу, опередив меня, и с громкими возгласами стали пробиваться сквозь толпу. «На ют!» — крикнул я сэру Ричарду и бросился к трапу. Сторонники Джекобса были отброшены и рассеяны людьми Майкла. Через балюстраду фальшборта карабкались голые по пояс, загорелые, мускулистые бандиты желтого Джека. Когда я появился на квартердеке, Джекобс выстрелил в меня из пистолета, но промахнулся и, пригнувшись, ловко уклонился от моего ответного выстрела. Со шпагой в руке я взбежал по трапу, парируя его встречный удар. Он оказался намного более отважным и энергичным, чем я его представлял, ибо, скорее всего, рассчитывал на свое искусство фехтования, далеко не посредственное. Тем не менее, я достал его на третьем выпаде, и он рухнул на палубу, получив рану между ребрами. Внизу на палубе разгорелась отчаянная драка. Треск выстрелов, звон, бряцание стали, глухие, падающие в цель удары перемежались яростными воплями и криками. Огненные вспышки пороховых зарядов на мгновение высвечивали фигуры сражающихся, чтобы затем снова